Поселенцу вручается земельный надел, некоторая сумма в подъемный, еще семена и сельскохозяйственные орудия. И живи, паши землю. Тут в большинстве случаев начинается беда. Из-за скудности почвы и ужасного климата прокормить себя сельским хозяйством положительно невозможно. Оно под силу лишь разве крестьянской семье, с измальства приурученной к такому труду. Бывший мещанин там или купец ни за что не управится. Даже ежели станут сажать одну картошку, требующую меньше всего ухода. И это при том, что казна скупает все, что произведено на Сахалине, за любые деньги. И выходит дешевле, чем везти из Одессы. Однако, подавляющая часть ссыльнопоселенцев прокормить себя не в силах. Многие с голоду идут обратно в тюрьму попрошайничать. Там им хотя бы нальют баланды. Хлебный паёк – основу рациона. Это, изволите ли знать, 3 фунта хлеба в день. Каторжные съедают сами. А баланда остается. Ею и делятся с несчастными. Главная забота поселенца – выстроить дом. Потому как это необходимые условия для перехода потом в крестьяне. Они с прошлого года, может, вы слышали, имеют право переехать на материк. Дом, стало быть, нужен из формализма. Как говорят сами поселенцы, для правов. Настоящих жилищ, где можно было существовать, на Сахалине почти не строят. Оставят собачью будку, кроют ее корой, в лучшем случае соломой. И показывают надзирателю, вот, мол, гляди. И мучаются в ней потом все 6, а то и 10 лет, пока длится ссылка. Так-то. Мужчины помолчали. За окном неспешно ползла унылая, скучная лента с пустыни. Ни человека, ни кустика. Бесиркин покосился на это безобразие, раскурил новую сигару и продолжил. Наконец, отбывший и каторгу, и поселение, наш несчастненький производится в крестьяне из ссыльных. Это предел мечтаний всех сахалинцев. Можно на законных основаниях бежать с острова. Новоиспеченный крестьянин так и поступает. Он имеет право приписаться к сельскому обществу в любом месте Сибири, за исключением Семипалатинской, Ахмолинской и Семиреченской областей. Или поселиться в городе и заняться там любым ремеслом. Крестьянин из ссыльных не может только одного – вернуться домой на родину. Никогда. «Но вот несколько подобных плывут сейчас с нами на корабле», – возразил Таубе. «Что мешало им навестить родную деревню?» «Навестить можно», – ответил штабс-капитан. «Жить нельзя». По торговым делам бывшие ссыльнокаторжные могут пребывать даже в столицах. На срок до 6 месяцев. Но потом обязаны вернуться в Сибирь. Лыков, между тем, заказал графинчик водки и подходящую закуску. Пояснил попутчикам. «Как глянешь за борт, хочется выпить. Тоскливое место». Троица выпила, крякнула с одинаковым довольством. И Бесиркин продолжил. Для чего это я рассказываю? А чтобы подойти к вопросу о побегах, вот. Бессрочно каторжных на Сахалине немного, примерно 1/10 от всех. Причем некоторые получили сие отличия, так сказать, уже на месте, за побеги или новые преступления. Но как раз бессрочные дают основной процент побегов. За первый полагаются добавочные 4 года. Рецидивисты же получают стоп литей, бессрочную каторгу, приковывание к тачке на 3 года и содержание в разряде испытуемых на срок 20 лет. Это фактически смертный приговор. «Сергей Иванович, я правильно понял, что бегут именно бессрочные?» – уточнил Лыков. «А кто ходит и без цепей, и без конвоя? Те не нарываются?» «И так, и не так, Алексей Николаевич. Попасть в разряд исправляющихся уже большая льгота. Умнее не портить отношений с начальством и держаться этой линии – поселенец, крестьянин, житель материка. Но и из вольной тюрьмы случаются побеги. Даже бывает, что срываются поселенцы, сдают нервы, и люди с отчаяния уходят в тайгу. Поселенцу-то зачем бежать? Ведь поймают, снова кандалы наденут. Я же говорю, с отчаяния. Большинству каторжных жизнь на острове не под силу. Переводиться из разряда в разряд, угождать самому последнему негодяю-надзирателю. Теперь голод и холод, и все это десятилетиями. Люди словно сходят с ума, причем сразу многие. Как это у докторов называется? «Психоз», — подсказал Таубе. «Вот, психоз», — повторил штабс-капитан, понравившееся ему ученое слово. Так возникают волнения и стихийные побеги большими группами. Вопреки здравому смыслу и даже чувству самосохранения, каторжные толпами уходят в тайгу. «Хорошо, это мы поняли», — подытожил барон. «Ну а куда они бегут? На юг, к японцам?» «Каким японцам?» — удивился Бесиркин. «Ну, на японские острова». «Господь с вами, Виктор Рингольдович! Какие еще острова? Бегут всегда на запад, к Татарскому проливу. Оттуда ведь самый короткий путь на материк. Переплыл его каким-то образом и уже, считай, спасся. Во Владивостоке полно притонов и повсюду бывшие сахалинцы, которые помогут и не выдадут. Например, там есть знаменитая Слобода. Это в 2 верстах от города, в долине Первой речки. На карте она называется поселок Подгорный, но в народе Каторжанка. 15 лет назад здесь поселили 30 семейств бывших ссыльнокаторжных. По нарядам от полиции они выполняют тяжелые и грязные работы по всему Владивостоку. Вот где нужно искать беглых. Один большой притон. Кто сумел вырваться с острова, сразу идут в Каторжанку и там прячутся. «А еще куда бегут?» – полюбопытствовал Лыков. «Еще куда?» – задумался Бесиркин. «Ну, можно в Уссурийскую тайгу. Там ихнего брата беглого тоже хватает. Есть и другой маршрут – перейти пролив на севере, где узко, и двигаться к Николаевску. Дальше через Софийск и Мариинск на Читу. Забайкальские казаки принимают беглых в зиму. А летом те идут хоть до Петербурга. Вообще, изволите ли знать, на месте для побегов устанавливается мода». «Мода?» «Так точно. Прежде всего стремились к Погибе, где самое узкое место в проливе». «А покажите нам на карте», – потребовал Таубе, доставая складную карту Сахалина. «Есть. Ну-ка. Вот здесь». Ширина моря всего 7 верст. В тихую погоду за 2 часа можно пересечь на сеноплавке, а зимой по льду еще сподручнее. Но начальство в конце концов свикнуло, и в устье речки Погиби наладили пост. Беглым осталось 2 пути – на север отсюда или на юг. Северный путь сложнее – безлюдная земля, с голоду помрешь. Опять же, тут пролегает зимний тракт из Николаевска, и по нему стоят починки. Вот они на карте. Ваас, Ныди, Ноксы, Тенги и Лангер. Это все селения Орочин, куда начальство отправило по несколько семейств ссыльных. Из числа надежных. Летом они ловят рыбу, дождут зимы. А как встанет в Татарском проливе лед, открывается санный пункт из Николаевска на Амуре прямиком до Александровского поста. Вместо лошадей бегут собаки. И возят они всю зиму казенную почту, а еще товары. Несколько якутов-промышленников ведут с островом торговлю. Привозят необходимые и меняют на соболиные шкурки. Так что по северу выходит как бы почтовый тракт. Людно. И беглым, стало быть, удобно. Потому как Погиби закрыли, начали они спускаться южнее. В моду вошел Сартунай. На карте его нет, но это примерно тут. А в прошлом годе и на Сартуная поставили кордон. Беглые принудились идти еще ниже, к устью речки Найры. Вот она. «Выходит, здесь сейчас главная заветь беглецов?» — спросил Лыков, внимательно разглядывая карту. «Так точно. От селений далеко, места дикие, но пригодные для пропитания, не как на севере». Лыков пометил это в записной книге. «Народ бежит круглый год», — продолжил Сергей Иванович. «Кроме, конечно, переходных месяцев, когда распутится. Кому-то сподручнее зима, чтобы миновать пролив по льду. Это обычно русские. Но большинство бежит летом. На огородах уже есть картошка, а в лесу ягоды. С голоду, стало быть, не пропадешь. Драпают обычно люди одного племени, потому как в тюрьме все построено на землячествах. Кавказцы, когда бегут, среди них нет ни одного русака, а шайки случаются большие, по 50-60 человек. Южным народам, особенно не в моготу на каторге. Они не могут есть ржаного хлеба, их с него рвет. Одной баландой сыт не будешь. Ну и... Крымчаки с крымчаками, бессарабцы с бессарабцами. Чеченцы самые отчаянные, а самые выносливые — хунхузы. Эти вообще могут питаться лишь кореньями и не теряют силы. Удивительный народ. У вас и китайцы есть? И немало. За хунхузничество ссылают именно на Сахалин. И не только за это. У нас в Рыковском сидит китайский куль, убивший соотечественника. Наспор, ударом ладони. Вот. На острове, изволите ли знать, 4 кандальных тюрьмы. Из Александровской и Воеводской бегут сразу к Татарскому проливу. Стараются в тот же день связать плот или украсть лодку и на волю волн. Из Рыковской в последнее время повадились ходить к Охотскому морю. Но там много геляцких деревень, а в них опасность для беглых. У геляков ловля каторжных вроде промысла. Гонят, гонят, пока те не обессилеют и не сдадутся. Тогда их убивают, а реже приводят живьем. Казна одинаково платит 3 рубля, что за живого, что за мертвого. Есть знаменитые охотники за беглыми, которые убили несколько десятков человек. Но если команде повезет, и она проскочит устье тыми незамеченной, то дальше ей некого опасаться, кроме голодной смерти. Такие удачливые беглецы идут по берегу моря на север, огибают крайнюю точку острова, мыс Елизаветы, а с мыса Марии уже пускаются через Татарский пролив на материк. «На чем?» – удивился надворный советник. «Здесь вы сами сказали тундра, леса нет, плот не свяжешь». «Так точно, леса нет, только стланник. Однако имеется селение арченов, называется Ныдр. Вот оно. Беглые приходят сюда и отымают лодку, хозяина убивают». «За что?» «Нравы такие. Беглые – настоящее несчастье Сахалина. Все страшные преступления совершаются ими. Когда в тайгу уходит какой-нибудь значительный душегуб, жизнь вокруг замирает, и сам боишься. Стараешься один не ездить и револьвер держишь наготове. Там такие есть звери». «Подытожим», — перебил штабс-капитана Лыков. «Из Александровска бегут на запад, из Рыковского на восток, чтобы потом тоже уйти на запад. А из Корсаковского куда бегут? В Японию?»